Глава 9. Результаты отклонения. Барбикен больше не тревожился. Если окончательный исход путешествия и не был еще ясен, то, по крайней мере, в силе, с которой был пущен снаряд, нельзя было сомневаться. Скорость снаряда обеспечила пересечение им нейтральной линии. Стало быть, обратно на Землю снаряд упасть уже не мог. Не мог он и повиснуть в точке равного притяжения двух планет. Оставалась только одна возможность. Снаряд должен был достигнуть своей цели под влиянием лунного притяжения. Падение должно было произойти с высоты около 8296 лье на планету, притяжение которой было, правда, слабее земного в 6 раз. Но и к такому падению надо было подготовиться не мешкая. Меры предосторожности были двух родов. Во-первых, необходимо было ослабить удар в момент соприкосновения снаряда с Луной. Во-вторых, заранее умерить быстроту падения и таким образом сделать его последствия менее ощутимыми. Барбикен очень жалел, что для ослабления удара он не мог воспользоваться теми средствами, которые с таким успехом были применены для ослабления удара при вылете из Колумбиады, то есть водой, игравшей роль буфера, и разбивными перегородками. Перегородки сохранялись, но воды не было. Нельзя же было расходовать драгоценный запас воды, сохранявшийся в снаряде на тот случай, если бы путешественники в первые дни своего пребывания на Луне не смогли добыть питьевой воды. Слой воды, находившийся при вылете снаряда, в деревянных перегородках, на которых держался водонепроницаемый диск, занимал не менее 3 футов в высоту на площадь в 54 квадратных фута. Объем этой воды достигал 6 кубических метров, а вес — 5750 килограммов. Теперь же все сосуды в снаряде не содержали и 1/5 доли этого количества воды. Таким образом, от этого средства ослабления толчка приходилось отказаться. К счастью, Барбикен, не ограничиваясь водой, снабдил подвижный пол очень крепкими пружинами, предназначенными для ослабления толчка при вылете после разлома горизонтальных перегородок. Эти буферы уцелели, их надо было только привести в порядок и укрепить на прежнем месте подвижный пол. Со всеми этими делами справились быстро и легко, тем более что каждая вещь была почти невесома. Все было подготовлено, все части хорошо пригнаны одна к другой, завинчены гайками и болтами. Все инструменты оказались налицо, и скоро восстановленный круг пола был укреплен на стальных пружинах, как стол на ножках. Эта установка повлекла за собой только одно неудобство. Нижнее окно оказалось загороженным, и путешественники лишились возможности наблюдать Луну в момент отвесного падения снаряда на ее поверхность. Но с этим им приходилось мириться. К тому же из боковых окон виднелись огромные лунные пространства, как бывает видна Земля из гондолы воздушного шара. Установка диска потребовала часы работы. После полудня все приготовления были закончены. Барбикен произвел новые наблюдения и, к великому огорчению, установил, что снаряд еще не повернулся перпендикулярно к поверхности Луны. Траектория ядра совпадала с кривой параллельной окружности лунного диска. Ночное светило ярко сияло на небе, между тем как с противоположной стороны снаряд заливали лучи дневного светила. Такое положение снаряда было далеко неутешительным. «Долетим ли мы до Луны?» — осведомился Николь. «Будем действовать с тем расчетом, что мы непременно доберемся до нее», — ответил Барбикен. «Ты трусы!» — воскликнул Ардан. «Конечно, мы долетим, и даже скорее, чем нам этого хочется!» Этот решительный ответ заставил Барбикена снова приняться за работу. Он занялся приспособлениями, предназначенными замедлить падение снаряда. Здесь следует вспомнить митинг, состоявшийся в городе Тампа во Флориде, на котором выступал Николь, заняв позицию, совершенно противоположную и враждебную Барбикену, и резко возражая Мишелю Ардану. Николь утверждал тогда, что при ударе о Луну снаряд разобьется, как стекло, Ардан возражал, что он задержит падение при помощи современных пушечных ракет. И в самом деле, мощные ракеты, имея точкой опоры дно снаряда и вылетая наружу, должны были вызвать обратное движение снаряда и тем самым до некоторой степени замедлить скорость его падения. Правда, этим ракетам пришлось бы гореть в безвоздушном пространстве, но кислорода им хватило бы, потому что он заключался в самих ракетах. Ведь извержению лунных вулканов никогда не препятствовал недостаток атмосферы вокруг Луны. Барбикен перед отъездом запасся ракетами в маленьких стальных цилиндрах с нарезкой, которые ввинчивались в дно снаряда. Изнутри они были сделаны в уровень с дном, а снаружи выступали на полфута. Их было 20 штук. Специальное отверстие, проделанное в диске, позволяло зажечь фитили, которыми были снабжены ракеты. Самые взрывы ракет должны были произойти за пределами снаряда. Взрывчатая смесь была заблаговременно заложена в каждый цилиндр. Оставалось только вовремя вынуть металлические пробки, вставленные в дно снаряда, и вместо них ввинтить цилиндры с ракетами, плотно пригнанные к отверстиям. Эта работа была закончена к 3 часам. После этого путешественникам оставалось только ждать. Снаряд, между тем, заметно приближался к Луне, он уже, несомненно, испытывал до некоторой степени действие ее притяжения. Однако собственная скорость снаряда увлекала его по кривой к лунной поверхности. В результате этих двух факторов, лунного притяжения и собственной скорости снаряда, могла получиться некоторая тангенциальная линия. Во всяком случае, ясно было, что снаряд не упадет отвесно на лунную поверхность, потому что иначе его нижняя часть уже давно бы повернулась к Луне под действием собственной тяжести. Беспокойство Барбикена усилилось, когда он обнаружил, что снаряд не подчиняется силе одного только лунного притяжения. Перед ним открывалась неизвестность, страшная неизвестность, в межзвездном пространстве. Он, серьезный ученый, казалось бы, предусмотрел все три возможности — возвращение на Землю, падение на Луну и повисание снаряда в точке равного притяжения обеих планет. И вот теперь совершенно неожиданно возникала еще какая-то неведомая четвертая возможность, чреватая всеми ужасами бесконечности. Чтобы не пасть духом перед этим открытием, надо было быть таким отважным ученым, как Барбикен, таким флегматиком, как Николь, ну, или же таким отчаянным авантюристом, как Ардан. Люди иного склада постарались бы решить вопрос с практической точки зрения, пытались бы разгадать, куда их уносит злополучный снаряд, но наши путешественники и не думали об этом. Они интересовались только причиной отклонения снаряда. Разговор перешел на эту тему. «Итак, мы сошли с рельсов», — сказал Ардан. «Но почему?» «Я опасаюсь», — ответил Николь, «что, несмотря на все принятые меры предосторожности, Колумбиада была неверно нацелена. Как бы ничтожной ни была ошибка, ее совершенно достаточно, чтобы выбросить нас за пределы лунного притяжения». «А плохо, стало быть, целили?» — спросил Мишель. «Не думаю», — возразил Барбикен. «Пушка была установлена точно по перпендикуляру и нацелена прямо в зенит. А так как Луна проходит теперь через зенит, то мы должны были попасть в самый ее центр. Тут есть какая-то другая причина, которой я не могу еще уловить». «Не запаздываем ли мы?» — предположил Николь. «Запаздываем?» — переспросил Барбикен. «Да», — продолжал Николь. «В письме Кембриджской обсерватории говорилось, что путь наш должен завершиться за 97 часов 13 минут и 20 секунд. А это значит, что раньше этого срока Луна еще не подойдет к назначенной точке, а позже уже удалится от нее». «Совершенно верно», — подтвердил Барбикен. «Но мы вылетели 1 декабря вечером в 10 часов 46 минут 35 секунд. На месте мы должны быть 5 в полночь, в момент полнолуния. Сегодня у нас 5 декабря, половина 4 пополудни. Ясно, что 8,5 часов нам бы хватило для достижения цели. Почему же мы от нее уклоняемся?» «Может быть, от излишней скорости?» — снова спросил Николь. «Теперь-то нам известно, что первоначальная скорость оказалась больше предусмотренной». «Нет, нет, ни в коем случае!» — вскричал Барбикен. «Никакой избыток скорости не помешал бы нам достичь Луны, держись наш снаряд точного направления. Нет, наш снаряд уклонился от своей первоначальной траектории. Что-то отклонило его с пути». «Что же, каким образом?» «Этого я и сам не знаю». «Слушай, Барбикен», — нетерпеливо перебил Мишель, — «хочешь, я скажу тебе свое мнение об этом вопросе?» «Говори». «Я не дал бы и $0.50 за такое открытие. Мы свернули с пути, это факт. Куда нас несет, не все ли равно? Рано или поздно мы все узнаем. Какого черта, раз мы летим в беспредельное пространство, то попадем же мы, в конце концов, в сферу какого-нибудь притяжения?» Хладнокровие Мишеля Ордана не могло успокоить Барбикена. И не потому, что его тревожило неизвестное будущее, вовсе нет. Ему хотелось во что бы то ни стало доискаться причины отклонения снаряда с намеченного пути. Снаряд, между тем, продолжал лететь боком к Луне вместе со всей свитой выкинутых из него вещей. По выдающимся вершинам лунных гор Барбикен мог даже определить, что от Луны их отделяет меньше 2000 лье и что скорость снаряда остается почти неизменной. Это было еще новым доказательством того, что они не падают отвесно на Луну. Собственная начальная скорость снаряда все еще преодолевала лунное притяжение, хотя траектория снаряда, видимо, приближалась к лунному диску, и можно было еще надеяться, что на более близком расстоянии сила тяготения возьмет свое и заставит снаряд упасть на Луну. За неимением более важного дела трое приятелей продолжали заниматься наблюдениями. Однако они еще не могли ясно различить топографию земного спутника. Все контуры сливались в ярких солнечных лучах. Друзья наблюдали Луну через боковые иллюминаторы до 8 часов вечера. Луна увеличилась настолько, что закрыла собой половину небесной сферы. Снаряд был залит с одной стороны лучами Солнца, с другой — светом Луны. В это время Барбикен установил, что от Луны их отделяет всего лишь 700 лье. Он выяснил, что скорость снаряда достигает 200 метров в секунду, то есть около 170 лье в час. Нижняя часть ядра под влиянием центростремительной силы повертывается к Луне, но центробежная сила одерживала верх, и создавалось впечатление, что траектория снаряда выгнется в некую кривую, определить которую было еще невозможно. Барбикен не переставал доискиваться разрешения неразрешимой задачи. Часы проходили. Снаряд явно приближался к Луне, но было совершенно очевидно, что он ее не коснется. Расстояние, на котором снаряд пройдет мимо Луны, будет зависеть от взаимодействия притягательных и отталкивающих сил, которыми обусловливалось его движение. «Я хочу только одного», — твердил Мишель. «Как можно ближе подойти к Луне, чтобы проникнуть во все ее тайны?» «Будь же проклята та причина, которая заставила наш снаряд уклониться с пути», — негодовал Николь. «Будь же проклят!» — воскликнул Барбикен, пораженный, озаривший его догадкой. «Будь же проклят тот болид, который встретился нам в пути!» «Что? Что вы хотите сказать?» — воскликнул Николь. «Хочу сказать», — продолжал Барбикен, — «что нашим уклонением мы обязаны исключительно встрече с этим блуждающим телом». «Но ведь оно даже нас не коснулось», — заметил Мишель. «Это ничего не значит. Масса его, по сравнению с нашим снарядом, огромна, и притяжения его было вполне достаточно, чтобы повлиять на направление снаряда». «Такой пустяк!» — воскликнул Николь. «На расстоянии 84 тысяч лье от Земли», — ответил Барбикен, — «достаточно и такого пустяка, чтобы мы пролетели мимо Луны».